Князь Иван скоро умер, и опять две части московского княжества соединились в одних руках Дмитрия, как были они в руках отца его Иоанна. При том же Дмитрий успел увеличить свои владения примыслами, которые делали не так чувствительным раздробление властей на 5 или даже на 6 участков по числу сыновей его. Важнее всех примыслов было то, что старший сын Донского, Василий, получал Владимирскую великокняжескую область бесспорно, по завещанию отцовскому, что утешало его в лишении Можайской волости, которая вместе с Коломною доставалась до сих пор постоянно старшему. Относительно Москвы, в которой Дмитрий владел только 2 частями, а третья принадлежала двоюродному брату его, Владимиру Андреевичу, завещатель увеличил долю старшего, которому дана половина, а другим братьям — части остальной половины. Встречаем в первый раз выражение «старший путь». «Сына своего князя Василия, — говорит Донской, — благословляю на старший путь в городе и в станах моего удела. 2 жребиев — половина, а 3 сынам моим — половина, и в пошлинах городских — половина». Кроме того, на старший путь великому князю Василию отказано Василцево и Добрятинская Бордь с селом Добрятинским. Между коломенскими властями первое место занимает Мещерка, встречающаяся в первый раз в завещании отца Дмитриева, потом Раменка, которую не встречаем прежде, по крайней мере в этой форме. Из прежде известных коломенских властей нет Мезыни, Середокорытны, Гаретовый, Горок, но зато встречаются новые волости Кочема и Комарев с берегом. Из сел, принадлежавших прежде к уделу старшего сына, нет Остафьевского, села на Северсце, Микульского и Напрудского. Вместо них встречаем Митин Починок, Жирышкины деревни, Хвостовская на Клязьме, встречающиеся в первый раз в завещании Семена Гордого. Надобно заметить также, что из коломенских властей Левичин, Скулнев и следующие за ними в завещании Донского названы деревнями. Подле Москвы великому князю Василию отказан Луг Великий за рекою. Второму сыну Юрию отдан удел Звенигородский. Здесь между прежними властями встречаем новые Сурожек и Бели, бывшие за княгинию Ульяную, потом Вышгород, Плесень и Дмитриева Слободка. Из московских сел Юрий получил только Михалевское и Домантовское с Ходынским лугом. Село Комарево в Коломенском уезде в 33 верстах от города. В Волоколамском уезде есть село Бели в 16 верстах от города, Дмитровская в 20 верстах от Звенигорода, Добрятинская в Подольском уезде, Угорская волость на границе между Звенигородскими и Вышгородскими Дмитровскими землями у реки Локонки. Там же река Плесень, от которой получила название и волость. Смотрите свод государственных грамот и договоров, том 1, номер 139. Село Домантовское и волость Сурожек на границах между Московским и Звенигородским уездами. Смотрите там же номер 140. Для третьего сына Андрея уже надобно было выделить из прежнего удела Коломенско-Можайского Можайск с его властями, которые теперь впервые перечисляются, Исмея, Числов, Боянь, Берестов, Паратва, Колоча, Тушков, Вышнее Глинское, Пневичи с Загорьем, Болонеск. К Можайскому же уделу приданы были волости Коржань и Моишенхолм, равно как отъездные волости Верия, Рудь, Дардашевичи, примысл Семена Гордова, Гремичи, Заберега, примысл Семена Гордова, Сушев, село Репнинское, принадлежавшее прежде к уделу Звенигородскому, из московских сел Напрудское, принадлежавшее прежде к властям старшего брата, Луцинское на Яузе с мельницею и Диунинское, оба из властей княгини Ульяны, Хвостовское в Перемышле, Лук, Боровский и другой против Воскресенья, из Юрьевских сел село Алексинское на Пешке. Деревня Тушкова в Можайском уезде в 25 верстах от города, в Верейском уезде есть деревни Глинки и Глиницы. Там же село Руднино в 57 верстах, деревня Гремячево Московского уезда в 16 верстах, село Дегунино там же в 9 верстах. Так были разделены на три удела два участка Московского княжества, в буквальном смысле отчина и дедина Дмитриева. Но у Дмитрия оставались еще другие сыновья, которым также надобно было назначать уделы, и для этого послужили примыслы. Летописи не говорят, каким образом был примышлен Дмитров. Мы знаем только, что этот город вместе с Галичем находился во владении потомков Константина Ярославича. Галич был куплен Калитою, но князь его окончательно изгнан из своей волости Дмитрием Донским. Вероятно, в то же время приобретен был и Дмитров. Умирая, Донской отдает этот примысел четвертому сыну Петру. Волости дмитровские означены следующие: Выжгород, Берендеева Слобода, Лутосна с отъездцем и Набаш. К этой небольшой волости приданы были еще старые места московские, большую частью волости княгини Ульяны, Мушкова гора, Ижва, Раменка, Слободка княжа Иванова, Воря, Корзенева, Рогаш или Роташ, Загарья, Вохна, Селна, Гуслица, Шерногородок. Слободка княжа Иванова, то есть Слобода, заведенная князем Иваном, братом Дмитриевым. Волость Инобаш или Инобаж получила свое название от реки. Волость Ижва граничила с Сурожиком. Ее положение и границы с Сурожиком определяются рекою Малогощею. Мушкова гора или Мушкова — волость, две трети которой принадлежали к Дмитрову и треть к Москве. Ее положение определяется реками Малогощею, Истрою и Каменкою.